5 золотых монет. В 6 часов утра в Генуе встают только рабочие. В это очаровательное летнее утро в Генуе в такой ранний час проснулись 2 человека, которых не беспокоила мысль о хлебе насущном. Первым из них был Хоттабыч. Он бодро вскочил с постели и разбудил своих друзей, спавших в соседнем номере той же гостиницы. «Друзья мои», — сказал он сладко позевывавшим ребятам, — «простите меня, что я нарушил ваш крепкий отроческий сон. Но я сейчас отправляюсь вторично в море на розыске моего несчастного брата. Не беспокойтесь за меня, я буду осторожен и, уверяю вас, ни в какие сети больше не попадусь. Через 2-3 часа я вернусь. За этот срок я надеюсь обследовать все это море, которое, по вашим словам, называется Средиземным. Спите, друзья мои, я разбужу вас, вернувшись». «Нет, — сказал Волька, — мы не согласны спать в такой серьезный момент. Мы будем тебя ждать на берегу. Правильно я говорю, ребята?» «Правильно», — подтвердили Сережа и Женя, причем Женя, потягиваясь, добавил: «В крайнем случае мы вздремнем на берегу моря, на песочке». На том наши путешественники и порешили. Быстро одевшись, они отправились в знакомую бухточку, которую незадолго до этого покинули гостеприимные рыбаки. Вторым из людей, которого меньше всего волновала забота о хлебе насущном и который, несмотря на это, проснулся в 6 часов утра, был его высокопревосходительство сеньор Джузеппе Аталина, губернатор Генуи. Дело в том, что ему не давали спать служебные заботы. Из Рима каждый день поступали целые вороха бумаг из Министерства внутренних дел, из Министерства финансов и всяких других учреждений, которые сеньор-губернатор привык уважать и которых он, к чему греха таить, привык бояться. И все эти бумаги твердили одно – деньги, деньги, деньги. «Подавайте, сеньор-губернатор, побольше денег. Итальянская империя нуждается в деньгах на армию, на пушки, на корабли, на самолеты. Выколачивайте побольше налогов, сеньор-губернатор, или вас придется считать плохим губернатором». А из кого выколачивать налоги? Все население Генуи и губернии делится на 2 неравные части. Первая, меньшая часть генуэзцев, имеет чем платить, но всячески старается не платить. Вторая, большая часть населения, не имеет чем платить налоги, даже если бы хотела это делать. Вот поэтому сеньору-губернатору, любившему свою должность нежной и крепкой любовью, не спалось в это очаровательное раннее утро. Он проворочился на своей постели до 9 часов, и только в 9 часов утра, утомившись, он забылся в тяжелом сне. Как раз в это время в один из самых больших ювелирных магазинов Генуи вошел необычный для такого рода магазинов посетитель, бедно одетый курчавый парень. Робко сняв шляпу еще у самого входа, курчавый парень приблизился к роскошному прилавку, за которым стоял изнывавший от безделья расфранченный продавец. «Вон из магазина», — сказал продавец, брезгливо осмотрев парня с головы до ног. «Ты обознался, милейший, здесь не харчевня, а ювелирный магазин». «Прошу прощения, сеньор», — ответил, нисколько не обижаясь, курчавый парень. «Я хотел бы только узнать, золото это или медики?» Сказав это, он вынул из кармана штанов и положил на прилавок 5 золотых монет. Давненько уже люди в Италии не видели золотых монет. Продавец с интересом взглянул на их владельца и, подозрительно хмыкнув, произнес: «Подождите минуту, я еще не разбираюсь в таких вещах, я спрошу у управляющего». «Знаем мы эти фокусы», – промолвил управляющий, выслушав сообщение продавца. «Этого парня подослали из Овра. Стоит нам только купить у него эти кругляшки, как нас привлекут к суду за скупку золотых монет, которые уже давным-давно следовало сдать в казначейство. Хозяина нашего посадят в тюрьму, а все его имущество конфискуют. Наивные штучки. Нет, мы их перехитрим, этих господ из Овра. Мы им донесем на их собственного агента». Он снял трубку телефона и, набрав нужный номер, сказал: «К нам пришел в магазин человек продавать золотые монеты. Если это вас интересует, можете прислать за ним, а мы его пока задержим разговорами». Так случилось, что нашего знакомца, веселого, курчавого рыбака Джованни, прямо в ювелирном магазине арестовали и припроводили в страшное Овра. Овра – итальянская охранка. «Откуда у тебя эти монеты?» – спросили там у Джованни. «Мне их подарили», – ответил Джованни. «Ах, подарили!» – иронически подхватил следователь. «Так прямо и подарили». «Ну да», – простодушно ответил Джованни. «А кто тебе, мой милый, подарил сразу 5 монет?» «Один старик подарил». «Как его зовут?» «Не знаю». «И где он проживает, ты тоже не знаешь». «Нет, не знаю». «И чем занимается этот старик, тоже тебе неизвестно». «Нет, неизвестно», — отвечал Джованни, не подозревая о нависшей над его головой опасности. «И давно ты знаком с этим неизвестным тебе человеком?» «Часов 10 тому назад я его видел в первый и последний раз». «И он сразу тебе подарил 5 золотых монет?» «Сразу, сеньор начальник. Только он мне не 5 подарил, а...» Тут Джованни понял, что сболтнул лишнее, и замолчал. И сколько следователь ни бился, он не мог больше заставить Джованни говорить. «Мне все ясно», — сказал наконец следователь. «Никто тебе не дарил эти деньги. Ты их просто украл». «Как ты смеешь называть меня вором?» — полез на него с кулаками Джованни. «Я никогда в жизни не тронул и пальцем чужого добра». «Ах, ты, оказывается, не только вор, но еще и хочешь меня убить», с удовольствием констатировал следователь и, распорядившись, чтобы Джованни отвели в тюрьму, сел писать протокол следствия. По ряду деталей допроса он сделал заключение, что у арестованного где-то должно храниться еще золото, может быть, даже очень много золота. Сеньор-следователь понимал, что никогда он еще не был так близок к служебному успеху, как в это утро.